любила вас. О, друг вы мой прекрасный, что душу всю готова вам отдать. И думала, люблю вас не напрасно. И начинала я счастье мечтать. Но судили вы меня жестоко. С тех пор я поняла глубоко. Прощайте, забудьте, ведь я вас больше не люблю. А я любила вас, быть может, для другой ли бы той страстью роковой. Ну, кто она, молю, скажите слово, скажите, кто соперница моя? Кто, преклонясь на грудь мне дорогую, все шепчет про любовь свою? Скажите, кто? Нет, нет, я не ревную. Прощайте, забудьте, ведь я вас больше не люблю. А я любила вас, я так любила вас. Любила вас.